Глава 5. Мечты. Он отошел к столу и позвонил в колокольчик. Уже через миг появился слуга и вежливо спросил: «Чего изволите, ваше сиятельство?» «Любезный, мы хотим отужинать», — произнес просто Чернышов. «Обычные блюда у вас имеются?» «Да, ваше сиятельство, как не быть», — кивнул слуга. «Что бы вы хотели кушать?» «Итак, Наталье Алексеевне, двух цыплят и щи...» «О нет, прошу вас!» Тут же спохватилась девушка, улыбаясь графу. «Думаю, одного цыпленка вполне достаточно». «Позвольте порекомендовать, судари», — вежливо предложил слуга. «У нас чудесный французский суп и фазан, и еще фрикасе из кролика». «А знаешь что, голубчик?» — заметил Михаил. «Неси-ка ты сюда и фазана, и кролика». «И еще, что у вас там есть вкусного? Мы все попробуем. Вина игристого бутылку подороже. Да и про цыплят не забудь». Слуга понятливо закивал и исчез за дверьми. «Но зачем столько?» – удивился Алексей Петрович. «Вчера я был вашим гостем. Сегодня мой черед принимать вас», – заметил, чуть обнажив белые зубы, Михаил. «И еще я непременно хочу извиниться перед Натальей Алексеевной». «Извиниться? За что же, граф?» — удивилась девушка. В это время Чернышов подошел к небольшому столику и, взяв длинную белую коробку, вновь повернулся к девушке. «Вчера я был без подарка, сегодня я хочу загладить свою вину». Приблизившись к Наташе, Михаил протянул ей коробку. Поняв, что это подарок, она посмотрела на отца, и тот закивал ей. Она осторожно взяла вещи из рук графа и смущенно пролепетала: «Благодарю, ваше сиятельство. Могу я сейчас его открыть?» «Как вашей душе будет угодно», — улыбнулся Михаил. Наташа проворно присела на маленький диванчик и, положив коробку на колени, развязала белые ленты. Уже через миг она извлекла ажурный белый зонтик с расписной фарфоровой ручкой. «Какая прелесть!» — воскликнула она, вертя прелестную вещицу в руках. «Даже в графине Шуваловой нет такого!» Она счастливо заулыбалась и вновь поблагодарила Чернышова. Тот в ответ от чего-то смутился и быстро вымолвил: «Я лишь исправил недоразумение». «Какой же вы хороший, невероятно душевный человек, граф!» — заметила Велина Александровна, которая до того молчала. «А так с виду и не скажешь». «Вы преувеличиваете, Велина Александровна». Улыбнулся он как-то по-мальчишески, польщенный ее словами. Ему стало не по себе, и он опустил взор, потому что женщина отчетливо почувствовала его настоящую суть и реальные чаяния его души. Ведь богатство в виде денег и славы уже давно не прельщали Чернышова, и будь его воля, он бы раздал все нуждающимся людям, ибо искал он иного счастья для своей души. Положение его теперь высокое и знатное, так же, как и достаток, были частью его роли, которую он исполнял. С этими атрибутами он мог как следует выполнять свою миссию на Гае, ведь деньги и власть в этом трехмерном мире открывали многие двери и многие тайны. «Нисколько», — продолжала она. «Наташеньку спасли, и теперь принимаете нас как родных. Благодарствуем за все». «Бабушка права, вы очень любезный граф», — закивала Наташа. В следующую минуту постучался слуга, который принес первую перемену блюд и спас Михаила от этого потока льстивых слов. «Давайте трапезничать», — предложил он своим гостям. Прошло не более четверти часа после того, как все заняли места за столом и с аппетитом начали поглощать кушанья, когда Чернышов произнес: «Я думаю, что завтра закончу все дела здесь, и уже в среду мы сможем вернуться в Петербург». «О, это было бы чудесно!» — воскликнула Наташа. «Сразу по приезду в столицу мы с тобой наведаемся к моему поверенному, Алексей Петрович», — продолжал Михаил по-простому, отрезая кусок фазана и кладя его в рот. Прожевав мясо, он добавил: «Он выдаст тебе сумму, о которой мы договаривались. Я думаю, ее хватит на ремонт особняка». «Спасибо, Михаил Владимирович», — кивнул Огарёв. «Но, наверное, сначала надо бы оценить, сколько понадобится денег. Мне кажется, что в 250 тысяч я вполне уложусь, ведь покупал я особняк за 320, но это, конечно, без земли и деревень». «Останется и что? Вернешь? Пожал плечами Чернышов. «К тому же наверняка вам всем новый гардероб нужен. Не к лицу вам ходить в трех нарядах». «Ты, как обычно, прав, Михаил», — кивнул Огарёв. «Коляску для выездов можете одну из моих брать». «Как замечательно! Спасибо вам!» — поблагодарила Велина Александровна. Наташа рассматривала бледное волевое лицо Чернышова с интересом. Ей отчего-то казалось, что он не так прост, как показалось ей вчера, при встрече. Взгляд девушки невольно задержался на руке графа, удерживающей вилку, и она заметила на его кисти чуть затянувшиеся большие порезы. «Вы вчера поранились на пожаре?» — невольно спросила девушка. «Скорее всего, ободрал, когда дверь вашу комнату ломал», — произнес он тихо и внимательно посмотрел на девушку долгим взглядом. Она отметила, что радужная оболочка глаз Чернышова имеет чистый лазоревый цвет. Такого насыщенного оттенка глаз девушка раньше никогда не встречала. Его взор добрый, глубокий и какой-то обволакивающий, словно успокаивал. «Я очень благодарна вам за все», — сказала она и улыбнулась графу. «Батюшка, мне кажется, что Михаил Владимирович — наш ангел-хранитель». «О, это вполне может быть», — закивал Огарёв. «Вы, конечно же, преувеличиваете, Наталья Алексеевна», — тихо произнес Михаил. «Слышал, что ты на последней турецкой воевал со своим полком», — сказал Алексей Петрович, обращаясь к графу. «Да, отбарабанил почти 2 года», — пожал плечами Чернышов. «Столько дорог проскакал. Несколько раз был в серьезных передрягах. Даже ранили однажды». «Ты был ранен? Не верю», — воскликнул Огарёв. «Никогда ж такого не было. Ты же заговоренный». «Да, представь. Видимо, не зря говорят, что и на старуху проруха бывает». «Хорошая, видать, переделка была», — заметил Алексей, внимательно смотря в лицо другу. «Не зря 7 лет назад я в отставку ушел. Тебе тоже надо. Свой долг выполнил». В этот момент заскрипела и отворилась дверь из смежной комнаты, и все невольно обернулись, не понимая, кто это мог быть. Ведь все находились здесь. А горничная еще час назад ушла с запиской по поручению Наташи. В комнату, мягко ступая, вошла небольшая светло-серебристая кошка с фиолетовыми глазами. «Это еще что за чудо?» — удивился Михаил. «Теперь моя кошка», — объяснила девушка. «Откуда же она взялась?» — опешил Огарёв. «Мадам Регель сегодня днем передала через своего слугу», — объяснила Наташа. «Я давно заприметила эту кошку и все просила продать мне ее. Уж очень она ласковая и красивая. А нынче госпожа Регель прислала ее запиской, как утешение мне в пору нашего несчастья. Я очень благодарна ей». «И что же, ты намерена взять эту живность с собой в Петербург?» — спросил ее отец. «Да». И тут же, переведя взор на Михаила, спросила. «Если, конечно, ваше сиятельство не будет против». «Натали, это так неудобно. Граф и так много для нас», — начал было Огарёв. «Пусть возьмет ее», — прервал фразу Алексей Михаил, внимательно рассматривая кошку. «К тому же я люблю кошек. За их независимый нрав. У меня дома тоже одна обитает». «Вот как чудесно, граф», — обрадовалась Велина Александровна. «Спасибо вам. А то уж Наташенька так привязалась к ней». «Прекрасно. Берите и даже не думайте», — кивнул Чернышов. «Ох уж эти девицы!» — проворчал Алексей Петрович. «Оставь, Алексей». «Ну, если ты не против, мне тоже ни к чему возмущаться». «Благодарю», — произнесла Наташа. В этот момент кошка вальяжно подошла к девушке и по-свойски начала тереться о юбку ее платья. Наташа чуть отодвинула стул и взяла животное на руки, гладя ее. Кошка замурчала и, закрыв глазки, уткнулась носом в ее бок. Чернышов не спускал внимательного взора с кошки и девушки и как-то невзначай заметил. «Я в отставку подал. Императрица уже дозволение свое выслала. Теперь буду по штатской линии служить». «Где же?» «Коллегия иностранных дел. Получил чин надворного советника по внешним сношениям». Если все удачно сложится, в следующем году буду претендовать на должность помощника тайного советника графа Астермана». «Это дело, хвалю», — кивнул понимающий Огарёв. «Расскажи лучше, что там на юге было-то. Страсть люблю я про военные кампании слушать». «Да что рассказывать, было и было», — без энтузиазма заметил граф, отпивая из бокала воды и совершенно не горя желанием вспоминать то мрачное время. При этих воспоминаниях Михаила всего передернуло. После того кровавого мессива, которым ему довелось побывать на турецкой войне, по приказу командования убивая и калеча других людей, ему почти год пришлось восстанавливать свои вибрации, чтобы далее иметь возможность искать звездные капли, которые он чувствовал телепатически. Делал он это в заброшенном старом скиту среди дикой первозданной природы. Отшельником он прожил в непролазной чаще почти 11 месяцев. Только высокие вибрации жителей зеленого царства, растений, деревьев, лесного зверья, звенящего чистого воздуха и бьющих из-под земли родников помогли ему очистить душу от мрачной скверны убийств и насилия и вновь обрести душевное равновесие. Но избежать того призыва на войну он не мог. Он должен был играть роль вельможи XIX века и играть правдоподобно. А отклонение от службы в то время расценивалось как бесчестие для дворянина и закрывало двери в благородное общество. До сих пор его ментальные тела не были до конца восстановлены энергетически, и это очень осложняло поиски. Ежедневно приходилось проводить почти по несколько часов в медитациях, наполняя свое существо божественными энергиями из Вселенной, чтобы его шестая и седьмая чакры открылись и заработали, как было до того. «А я думаю, что любая война — это драма для империи, обильно политая кровью ее жителей», — сказала вдруг Наташа. «Вы так считаете?» — удивленно спросил граф, уставившись прямым взором на девушку. «Именно. Десятки тысяч погибших и искалеченных людей, разоренные города, болезни, упадок на десятки лет в развитии той местности, где прошлась эта кровавая мясорубка. Разве это не драма для простого люда? Вот и скажите на милость, для чего было начинать эту войну?» «Как же, доченька, а новые земли, а выходы к морям?» — противопоставил Алексей Петрович властно. «Это очень важно для нашей империи. Теперь беспрепятственная торговля на Азове и в Черном море еще больше обогатит нашу страну». «Конечно, батюшка», — возмутилась Наташа с горячностью. «В этом мире важны власть над новыми землями, а значит, подданными рабами и денежное обогащение». «Ваши выводы, милая девочка, весьма интересны», — заметил серьезный Чернышов, поразившись тому, что девушка рассуждала обо всем этом так здраво и понимающе. Про себя он добавил еще одно зло, которое несла в себе война. Это генерация людьми безумного количества темных энергий, таких как страх, агрессия, страдания, отчаяние. Эти темные энергии, исходившие от тысяч людей, наполняли окружающее пространство и напитывали планету вредоносными, смрадными энергетическими зловониями, вызывая в свою очередь неурожаи, болезни, засухи, наводнения и землетрясения. Ибо на Земле и в природе действовал закон отражения. Злые негативные темные энергии выливались в катаклизмы, которые потом вновь обрушивались на несчастных людей. Это был один из законов Вселенной, который прекрасно знали живые существа из миров более высших измерений. «Наташа, что ты в самом деле? Не стоит тебе говорить об этом. Вот болтушка Ягоза!» — воскликнул Огарёв, ласково журя ее, и уже обернувшись к графу, извиняясь, заметил. «Постоянно твержу, что войны, газеты и политика — это дело мужское. Но разве она слушает? Успевает прочитывать все новости раньше меня?» «Батюшка, ну разве женщина не может?» — начала она, опуская глаза. «Не надобно этого, Натали!» — оборвал ее строго Огарёв. «С этими твоими умными фразами о войнах тебя в жены никто не возьмет. «Вы читаете газеты?» — удивился Михаил. «Не думал, что молоденькие барышни ваших лет вообще способны думать об этих неинтересных для них вещах?» «О, вы очень ошибаетесь. Мне очень все это интересно», — воскликнула, не удержавшись, Наташа. У батюшки много интересных книг». Она чуть замялась и поправилась. «Было. По философии, арифметике, астрономии, по управлению имением, по разведению лошадей, по охоте. Я с удовольствием читаю их все. А газеты? Где же еще, как не из них, узнавать самые последние вести о том, что происходит в мире? Вам, мужчинам, хорошо. У вас есть собрания, клубы, наконец, охота, где вы все это обсуждаете. А что остается нам, домашним созданием? Для нас новые книги и последние новости из газет — единственное окно во внешний мир». «Натали, помолчи уже!» — воскликнул вновь Алексей Петрович. «Ты сейчас совсем напугаешь Михаила Владимировича. Все время учил ее молчать побольше, как и должно девице». «Отчего же напугает?» — заметил Чернышов с восхищением, глядя на девушку и отмечая, что в этом времени еще не встречал подобную молоденькую особу, которая бы так четко и ясно излагала свои мысли на такую серьезную тему. «Весьма интересно узнать, что думают женщины о войне, к примеру». «Это кровавая, грязная мясорубка, которая калечит и ломает жизни. Ради чего?» Не удержавшись, продолжала Наташа. «И все для того, чтобы те, кто управляет нами и нашими империями, могли польстить своему самолюбию. Представьте матерей, жен и детей, которые остаются одинокими и вдовами, потеряв своих любимых, родных, на копеечном содержании у государства или сиротами. Спросите у них, нужна ли им эта война, которая сделала их несчастными. Мне кажется, ответ очевиден. Оправдать войну я могу только в одном случае, когда люди защищают свою родную землю при нашествии захватчиков». «Весьма верно, Наталья Алексеевна. И действительно прямо в точку, я бы так сказал. Согласен с вами», — кивнул Михаил. «Но позвольте», — заметил Огарёв, тут же вмешавшись. «Да, я не раз убивал вражеских солдат в этой, как ты выразилась, кровавой мясорубке, по воле командования. Но некоторые воины и на чужой земле необходимы», — произнес он, недовольно поджав губы. «Ты еще слишком молода, Наташа, и многого еще не понимаешь в этой жизни». «Мала для того, чтобы понять, что война сеет зло и смерть и делает сотни тысяч людей несчастными в угоду горстке богачей, которые сидят у власти?» — бросила она, словно вызов отцу. «Боже, и это моя тихая, наивная девочка!» — опешил вконец Алексей Петрович. «Не надо так говорить. Это хула на государыню нашу. За такие речи можно и в Сибирь кандалами загреметь». «Вы правы во всем, Наталья Алексеевна», — вмешался Михаил, желая немного успокоить всех. «Но ваш отец предостерегает вас. Не стоит на людях говорить такие вольные вещи. Это действительно опасно». «Хм», — нахмурилась девушка. «Знаете, какова моя заветная мечта? Жить на земле, где нет войн, насилия и страданий, где все жители равны и перед Богом, и людьми, где нет крепостничества и господ или другого насилия над личностью, где нет бедных и умирающих от голода, где природа лечит человека, а звери — друзья человека, где все жители планеты счастливы, любимы, живут словно братья и занимаются тем, чего жаждет их душа». Услышав это, Чернышов окончательно опешил. Девушка ясно описывала общество четвертого и пятого измерения. Именно так все и было. Именно так и жили там существа на тех планетах, которые обитали в измерениях более высших, нежели этот трехмерный мир на Гае. И душой Михаила вмиг завладела ностальгия по дому, по своей родной планете, Альдерону, в созвездии Плеяд, где в последний раз воплотилась его душа. Именно его родная планета, где осталась его семья, матушка и младшая сестренка, жила по подобным вселенским законам, которые описывала Наташа, ведь Альдерон уже давно находился в пятом измерении.